Мы на улицах России каждый день. Со мной сука цвета будто карамель. Я бы мог пойти работать, но мне лень. Мы на вечном вне закона и ремень. Это гей. Мы на улицах России каждый день. Со мной сука цвета будто карамель. Я бы мог пойти работать, но мне лень. Мы на вечном вне закона и ремень. Это гей. Мы на улицах России каждый день. Со мной сука цвета будто карамель. Я бы мог пойти работать, но мне лень. Мы на вечном вне закона и ремень. Это гэнг. Я мог пойти учиться, я мог пойти работать. Я выбрал делать деньги, ведь завтра мог бы сдохнуть. Мы двигаемся громко, ты можешь тут оглохнуть. Никто не скажет слова, если ты шагаешь рядом. Я из Москвы, я с Уфы, русская атлант. Я тот, кто поставит этот город на карту. Думай, то, что я базарю, это все неправда. Далеко не сладкий, хоть я выгляжу странно. Мои братья в банде просят, чтобы я сестре падлы. И мне объяснишь о том, что двигаюсь на запад. Только огнеста мы не играем с автоматом. Не пизди, малый, ты никогда не вали, брат. Мы на улицах России каждый день. Со мной, сука, цвета будто карамель. Карамель. Я бы мог пойти работать, но мне лень. Мы на вечном вне закона и...